Бабочка села человеку на ухо и принялась потирать мохнатые лапки. От невесомых прикосновений по телу побежали мурашки. Ежик волос встрепенулся и потянулся навстречу легкому колыханию воздуха. Между тем красавица, раскручивая хоботок, пробовала мельчайшие капельки пота с ворсинок на ушной раковине. Однако нектар не отвечал требованиям ее изысканного вкуса. Не теряя надежды найти пищу, бабочка неспешно перебирала лапками раз за разом, пробуя хоботком влажную поверхность. В конце концов мужчина не выдержал щекотки и резким движением смахнул крылатый цветок. Бабочка поняла, что ошиблась, что серая громада никакой не цветок экзотической формы и даже не дерево, в листьях которого ей еще предстоит отложить потомство. Удивленная, она выполнила пируэт над любопытным объектом, а затем поднялась ввысь и исчезла. Человек проследил за ее полетом. Он уже пожалел, что смахнул вот так, не глядя, такую красоту. У него появилось ощущение, словно последняя живая частичка его души в виде бабочки полетела навстречу с солнцем. Он шел по цветущей поляне, всматриваясь в стену леса, что приближалось с каждым шагом. Запах луговых цветов был таким сладким, что ему хотелось вдохнуть этот вкус настолько глубоко, насколько это возможно. К запаху цветов примешивался терпкий аромат хвои. Сорванец ветер принес его с собой, улепетывая от могучих елей, что охраняли луг от бестолковых, а порой и опасных игр воздушного бродяги. Ноздри странника с благоговейным трепетом ловили вкус дыхания живого мира, чтобы пролить его живительным бальзамом на монолит огрубевшей души. Каждый его шаг был шагом наслаждения, наслаждения жизнью. Рой мошкары вьюном вился вокруг путника, но его это ни капли не беспокоило. Человек с удовольствием следил за перепахиванием бабочек, перелетом стрекоз, прислушивался к стрекоту кузнечиков. Перед ним раскрылось целое царство жизни со своей суетой, проблемами и взаимоотношениями. Может быть, почти как у людей, кто знает. Короткое басовитое жужжание и ощутимый толчок в шею. В воротник рубашки вцепился жук-носорог. Мужчина аккуратно отцепил залетного гостя и, устроив летуна на ладони, принялся поглаживать пальцем твердый панцирь насекомого. Почему-то вдруг его поразила фантазия Всевышнего, что сотворило столь уникальное создание. Раньше он тоже задумывался над этим, но как-то иначе. И это было давно, в другой жизни. Жук, не обращая внимания на помеху в виде громадного предмета, что раз за разом касался его панциря, принялся исследовать новое место дислокации. Деловито перебирая лапками, добрался до пропасти. Дальше ползти было некуда. Это нисколько не удручило его. Расправив спрятанные под панцирем крылья, он тяжело поднялся и пробаражировал к новой цели. Не отрывая глаз от жужжащей точки, странник со вздохом осознал, как сильно он соскучился по таким мелочам жизни. Он улыбнулся, но лишь на секунду, пока его воображение не почерпнуло со дна колодца, называющегося памятью, схожий образ, жужжащая точка, только не уменьшающаяся, а растущая, превращающаяся в тучу мелкого мерзкого гнуса, проникающего в любую щель, лишь бы добраться до кожи и впиться в нее, темный копошащийся слой. И кровь, теплая, вкусная и питательная, только она интересовала неисчислимые мириады тварей. От их укусов кожа жертвы покроется безобразными волдырями, затем заражение крови и мучительная смерть. Было ли это на самом деле? Или это эхо ночных кошмаров? Сон, что приснился на сеновале, в духоте прошлогоднего сена, под беспрестанное гудение комаров. Человек не знал, откуда в голове родились столь жуткие воспоминания о насекомых. И воспоминания ли? Ведь сейчас, шагая по цветочной поляне в чудесном лесу, он не помнил ни своего имени, ни жизни, что прожил, прежде чем очутился здесь. Пока он просто идет и наслаждается жизнью. Шаг за шагом странник пересек поляну. Толстые, пышущие силой деревья окружили его. Странно, под ногами ни единой колючки или сухой ветки. Ковер из мягкой травы ласкал босые ноги. Каждая пора огрубевшей кожи вдруг раскрылась, чтобы впитать свежесть и энергию зелени. Тело наливалось мощью, словно он, человек без имени, стал мифическим атлантом, и мать-земля делилась с ним своей силой. Удивительная легкость. И никакой тяжести бронекостюма. Чего? Воспоминание ушло, исчезло, как камешек, брошенный в глубокий колодец. Тишина. Ветер, растеряв силы в игре с верхушками деревьев, ласковым котенком проник под просторную рубаху. В простой домотканной одежде странник мог вполне сойти за своего в этом тайном для чужаков, сталкеров, мире. От пьянящего лесного аромата закружилась голова. Он уже и забыл, что это такое, чистый воздух. Он подумал, как же это здорово, просто дышать и не думать ни о чем. Однако глубокий вдох всколыхнул черный осадок памяти, лежащий на самом дне души. Поднявшаяся взвесь создала грязную кляксу на кристально чистой глади воспоминаний. Больше года он не вдыхал по-настоящему чистый воздух. Временами невозможно было вздохнуть из-за трупного запаха. Запаха, что чувствовался кожей, что въедался в нее и одежду. Очень часто вместо чистого воздуха в легкие проникала пыль и гарь. Иногда пыль несла на себе радиоактивные частицы. Тогда воздух светился в темноте. Поэтому львиную долю прожитого года пришлось дышать через вставки с активированным углем. С новым вздохом он забыл об этом. Путник не спешил. Он брел, иногда останавливаясь, чтобы попробовать на ощупь шероховатую поверхность лесных великанов. Каждое прикосновение служило доказательством, что на свете нет места прекраснее. Лишь с каждым приливом воспоминаний в его сознании пробуждалось чувство утраты. Чувство сродни мухе, которая кружится в комнате и время от времени дает о себе знать, жужжа по духам. Он чего-то не сделал или не завершил? В конце концов, могу я просто отдохнуть? Конечно, я имею право, я заслужил. Вновь нахлынули воспоминания, мутной волной заливая прибрежный песок сознания. Мгновение, и волна вновь уходит в море памяти, оставляя на песке высыхающую под лучами рассудка пену давних событий. Более года он находился в напряжении, не позволяя себе расслабиться. Лишь на 4-5 часов в сутки во время дежурства напарника он мог позволить себе провалиться в рваный неглубокий сон без сновидений. Если сновидения и были, то только кошмары. За последнее время он очень устал, не столько физически, сколько морально, а напарника больше нет, нет совсем, ни здесь, на прекрасной поляне, ни где-либо еще. Он увидел их на ветке, продолговатые красные плоды. Сорвав один, странник попробовал его на вкус, сочная, сладкая мякоть, как у спелой груши. Вкус фрукта напомнил ему о детстве, о тех временах, когда главная забота заключалась в поиске приключений. Никаких мыслей о заработке, долгах, риске, серости жизни. Свежие фрукты — это не сухой паёк, а в последнее время он питался лишь консервами, в крайнем случае жаркое из кабана, из мяса мутанта. И снова им овладело странное ощущение. Безмятежность, навеянная прогулкой, рассеивалась под гнетом предчувствия. Отмахнувшись от неприятных мыслей, человек сорвал несколько плодов. Он не знал, куда и зачем идет, но почему-то был уверен, что идти нужно, иначе все теряет смысл. Где-то там, дальше, его ждет мечта. Многообразие птичьих голосов звучало на удивление слаженно и красиво, превращая глаз природы в произведение искусства. Высматривая в крон деревьев птах, человек старался уловить каждый писк, каждый перелив, каждую трель. Пение успокаивало океан противоречивых чувств, бурлящих в оттаивающей душе, ведь там, где он провел последние полтора года, у птиц не было шанса, кроме ворон, любимым лакомством которых была падаль. Гнездо — еще одно. Он наблюдал за жизнью пернатых и радовался. Раньше птахи никогда его не интересовали. Вороны, воробьи, голуби — вот все его познания. Крыши домов, парки, сады. Эта мелочь водилась в городе с избытком. В детстве он терпеть не мог ни тех, ни других. Но сейчас все по-другому. Вновь появилось ощущение потери. Зародившееся величиной с пылинку чувство начало разрастаться, как несущийся с вершины горы снежный ком. Что-то ускользнуло от его внимания, какой-то очень важный в его жизни момент. Но это что-то скрывалось в центре того самого кома, и не было никакой возможности вытащить это на свет. Что-то должно произойти. Но и черт с ним! Путник сделал глубокий вдох и зашагал дальше. Противогазы, респираторы, тканевые маски. Где-то там, в страшном и забытом сне. Здесь жизнь, здесь явь, здесь рай. Лес поредел, и странник снова мог видеть голубое небо, безоблачное, бездонное небо. Не хватало только яркого солнца. Человек подумал о том, что, будь солнце, он бы определил время, а также направление пути. Хотя зачем? Разве это важно? Лес кончается, за ним что-то не менее прекрасное. Вот что важно. Опушка приближалась. Между деревьями уже различалось отливающее золотом пшеничное поле. Странник обернулся. Опасности нет. Но это зудящее ощущение, этот осадок на дне, этот снежный ком. Пожар беспокойства стремительно разрастался, сжигая остатки покоя и умиротворения. Опасность! Она здесь, рядом, приближается. Аромат хвои, дуновение ветерка, щебетание птиц, трава, деревья, ветви, зеленые листья, синее небо и солнце. Вот оно! Опасности нет! Душа кричала об обратном. Нужно бежать, нужно скрыться от надвигающейся катастрофы. Освежающий ветер раздул рубаху, охлаждая разгоряченное тело. Странник тяжело вздохнул и продолжал путь. Он достиг золотистого моря. Труд рук человеческих волновался на ветру, и волны цвета солнца неспешно катились вдаль. Стебли пшеницы, мягкие и податливые, пахнут хлебом, домом бабушки. Почва мягкая, но не рыхлая. Человек снова подумал о том, что как хорошо идти в обычной одежде, налегке, в одной рубашке и штанах, никаких массивных комбинезонов, никаких рюкзаков с консервами, патронами и прочими вещами, без которых невозможно существование в экстремальных условиях. Вспышки воспоминаний становились все чаще, и с каждым новым откровением шаг ускорялся. Идиллия закончилась. Ощущение неотвратимой беды грызло душу странника, разрушая самообладание. Подгоняемый нарастающим беспокойством, он стал активнее прокладывать себе путь сквозь море ароматного хлеба. Потом побежал. Колосья, прежде нежные и мягкие, хлестали и кололи босые ноги. Лучи солнца уже не согревали, а жгли. Слух уловил еле различимый гул. Инстинкты самосохранения зашептали беглецу, что за ним кто-то наблюдает. Не в силах более выносить неизвестности, странник, резко остановившись, обернулся. Едва заметное облако возвышалось над лесом. Даже не облако, а какой-то сгусток, дрожание теплого воздуха, рой насекомых или... Память услужливо подсунула определение. Аномалия? Что? Аномалия! И вот он уже мчится по полю, сломя голову, мчится, вкладывая в бегство все силы. Убежать как можно дальше, бежать без остановок и не оборачиваясь. В какой-то момент беглец споткнулся и повалился, сминая пшеницу. Загребая землю, сделал рывок и снова вскочил на ноги. Не оглядываясь, снова побежал, стремясь как можно быстрее достичь края золотистого моря. На берегу его ждет спасение. Ему удалось. Кончики пальцев лизнула вода, хлеб остался шелестеть за спиной. Вот она, мечта, его награды, убежище. Осталось чуть-чуть, и он в раю. Речка с искристыми струями течений на перекатах, деревянные мостки, небольшой луг, плавно переходящий в сад. Благоухание цветов чувствовалось даже здесь, на этом берегу, а ветки кустов и деревьев прямо ломились от ягод и плодов. Может быть, где-то там живет та бабочка, которую он прогнал когда-то? Странник сделал первый шаг к мечте. Несколько шагов, и он на другом берегу. Приблизившись к воде, он почувствовал, что ноги начинают неметь. Он испугался, попытался идти дальше, но не смог. Еле слышимый гул, к которому он успел привыкнуть, вдруг резко усилился. Голова против воли сама повернулась назад. Страшное облако уже оставило лес позади и, набирая скорость, двигалось к нему. Сделав отчаянную попытку заставить ноги подчиниться, человек рванулся вперед и упал. Погрузившись с головой в прохладную воду, он на миг забыл о страхах и угрозах, отдавшись ощущению свежести и тишины. Поток приял его в свои объятия, подарив телу ощущение невесомости. Под водой гул не был слышен, и солнце из раскаленного шара превратилось в размытое желтое пятно. Глоток воды, что он успел сделать перед погружением, растекался по телу живительной энергией. Вот где блаженство! Память вскипела под огнем чувств. Блаженство испарилось, обнажив дно со склизлыми корягами. Та вода, которую он пил в последнее время, была из ржавых канистр с привкусом металла и запахом тухлятины, а иногда и такой не было. Тогда приходилось довольствоваться водой из луж, обильно приправленной пантоцидом, или, как вариант, очищенной в кавычках куском радиоактивной субстанции аномального происхождения. Странник с трудом встал на колени. Течение развернуло его, и теперь он смотрел не на райский сад, а на лес. Теперь он видел, что его преследовало не облако, а рой мелких насекомых ли? Гудение аномальных существ проникало прямо в глубины мозга, разъедая его изнутри, наполняя гноящимися язвочками, каждая из которых рождала болезненные образы и воспоминания. Воспоминания о жизни, которую человек забыл и не хотел вспоминать. Игра с ребятами в заброшенной церкви, провалившийся свод, боль, кровь, сломанная нога, тело отца с синюшными пятнами в деревянном гробу, сколовшиеся друзья, подельники в череде краж и разбойных нападений, жертвы, притон секс-рабынь, девушка, отказавшаяся продавать свое тело, избита в кровь, изнасилована и задушена. Они закопали ее в поле, как нескольких других таких же строптивых. Преследование, смена адресов, городов, имени, одиночество, страх расплаты. Все, чего он хотел сейчас, — это остаться здесь, в этом прекрасном месте. Все, что он мог сделать, — это прохрипеть ругательство в адрес жутких насекомых. Рой укрыл человека, становясь плотнее, сжимаясь вокруг него. Стоя на коленях в воде, странник успел повернуть голову и бросить последний взгляд на мечту, прежде чем серая, копошащаяся масса залепила глаза. Несмотря на оглушающий гул, он слышал свое дыхание. Сначала шум, потом свист, потом хрип. Это конец. Он летел в пропасть, у которой не было дна. Удар! Боль катком прокатилась по мне, сминая кости, разрывая внутренности. Адская пытка! Боже! Чуть-чуть отпустила, только чуть-чуть, чтобы я мог осознать, как боль плавит мой мозг высоковольтной дугой через пробитую изоляцию выдержки. Нельзя кричать, только не крик, никаких громких звуков, никаких! Удар сердца, как больно! Я сдался, попытался набрать воздуха, чтобы заорать во всю глотку, выпуская боль наружу, чтобы выплеснуть ее из себя под это фиолетовое небо. Нет, не получилось. Дикое желание зайтись в крики утонуло в неудержимом кашле, что с каждым спазмом наполнял тело новой болью. Земля скрипела на зубах, а опавшие листья воняли во рту, перебивая вкус крови. Надо держаться, надо держаться, надо! Рот очистился от мусора. Глоток воздуха чистый, холодный, отрезвляющий. Выдох, вдох через пекущие огнем ноздри. Запах тяжелый, дурманящий, успокаивающий. Отпустило. Сердце сбавило обороты, я снова мог контролировать себя. Боль провалилась куда-то вниз. Где он? Источник. Рукой нашарил веки, корка. Чуть дыша начал тереть глаза. Получилось. Боль осталась внизу, а не кинулась на меня озверевшим шакалом. Кусочки запекшейся крови на перчатке, высокая трава, зеленая, неестественно зеленая, только трава и ничего больше. Нет, неправда, еще алое небо и уходящая громада плоти. Я увидел ее, когда повернул голову, хотел выяснить, куда ранен, что доставляет мне невыносимые муки, а увидел ее тушу, большую, толстую, на бройлерных ножках, по бокам рудиментарные крылышки. Нет, это не крылышки, это не ощипанный бройлер, это смерть. Страх скрутил меня так, что я забыла о боли. Обжигающий внутренности жар вышел наружу огромными каплями пота, оставив внутри леденящий холод. Холод неотвратимости последнего мига. Глаза закрылись, и сердце сделало последний удар. Потом еще один. И еще. Снова. Один за другим. Вернулся слух. Я услышал, как оно, урча и пыхтя, идет своей дорогой. Рискуя свалиться без сознания, я все-таки приподнял голову, удостовериться, что остался жив. Холка урода плыла по зеленому морю, удаляясь от меня. Чудовище ушло. Я... Укол. Одинокий острый укол в общей массе страдания. Сердце ёкнуло и в отчаянии заколотилось о грудную клетку. Адреналин раскаленным металлом потек по сосудам, сжигая нервную систему, снижая до минимума порог чувствительности, глуша боль. Опустил глаза. Вот он, источник. Кровавая дыра в бедре и неестественный излом голени. Почему он ушел? Он даже не заметил меня. Наступил мне на ногу и ушел. Я, сладкая и вкусная жратва, осталась нетронутой. А что если... Нет. Уголек догадки жег душу, но я не мог позволить разгореться ему. Это неправда. Это просто глупая догадка, не имеющая под собой никаких оснований. Монстр просто шел по своим делам. Куда мне плевать? Я, моя нога. Помимо воли из горла вырвался всхлип, глаза защипало, черное отчаяние наполнило чашу рассудка и начало вытекать наружу со слезами в сопровождении стонов. Я один, один, один, я ранен и один, нет, никого нет. Неловкое движение, боль. Паника ушла, пальцы вцепились в корневище растительности, руки осторожно распрямились, корпус принял вертикальное положение. Я здесь, в зоне. Покойник. Мутные глаза. Нет, нет, не глаза, а мутная слюда вместо глаз. Желтый воск вместо кожи, рыжие от никотина усы, синие створки губ с желтыми зубами внутри, черная дыра и черная дорога, скрывающаяся под краем капюшона. Шелест травы. Кто-то приближается ко мне. А мне нечем его встретить. Я уже знаю, что мне нечем встретить гостей. У меня нет оружия. Уже нет. Собаки. Они выскочили прямо на меня. Пара. Злые и голодные. Несутся, обгоняя друг друга, чтобы причинить мне жестокую боль, а затем избавить от нее. Все. Конец. Последний удар. Шелест травы, запах псины и падали. Легкие толчки от соприкосновения лап о землю. Я жив? Теперь я точно знаю, что это значит. Можно не обманывать себя теши иллюзиями. Тучи сгущаются, давление воздуха ощущается кожей, голова идет кругом, кровь стучит в висках, сознание меркнет, боль. Но только один момент имеет значение. Сколько у меня времени? У нас было достаточно времени, пока... Выстрел, ударив по барабанным перепонкам, расколол тишину. Голова Печкина дергается, колени подгибаются, а потом тело заваливается назад. Напарник оседает на ковер из густой травы. В неверном свете отгорающего дня труп превратился в серый камень, лежащий посреди поля. «Порядок!» Искаженный противогазом голос моментально заставил меня забыть о напарнике. «Все как в аптеке!» Свет фонаря ударил мне в лицо. «А с этим что делать?» В голосе второго убийцы, несмотря на респиратор, я отчетливо услышал скрип виселицы, почувствовал, как узел веревки затягивается под моим левым ухом. Я быстро поднял руки, ремень автомата надавил на шею. «Не стреляйте!» Голос дрогнул. «Уж я-то знаю, когда блефуют, а когда могут завалить и не спросить, как звали. Нужен диалог, как можно быстрее, других шансов просто нет. Страх перед смертью сковал мысли, позволив языку болтаться самому по себе. Не убивайте меня, мужики, давай договоримся. Зачем меня убивать? Мы не враги. Я вас не знаю, вы меня тоже. Зачем брать грех на душу? Разойдемся по-хорошему. Отдам все бабки, весь хабар. Жизнь оставьте только. Заткнись. Респиратор сказал свое слово. Противогаз думал. Мужики, я вас не видел. Свет слепит. Трепать языком не буду. Я заткнулся. Попал ты, Каин. Люди серьезные, не отмажешься. Оружие на землю! Противогаз ткнул меня в грудь стволом. Кто они? Значит, противогаз главный. Я не мог разглядеть их, так как свет бил мне в глаза. Да я и не очень-то хотел их рассматривать, если только украдкой, чтобы запомнить. Бабки, хабар, без подставы, в любое время! Снова заикнулся я, бросая на землю автомат, не переставая думать о близости смерти и о личностях нападавших. Они молчали. Светили мне в шары фонарями и не говорили ни слова. Я вытащил два контейнера с артефактами, бросил к их ногам. За хабар я рассчитывал сорвать с арчи неплохой куш, а получил прямой прикладом в голову. — Не делай так больше, — отчеканил противогаз. От удара в голове вспыхнули звезды. Я с трудом удержался, чтобы не палить гада грязным матом. — Как скажешь, брат! Водонепроницаемый пакет с деньгами упал рядом с автоматом. Это наемники, слишком дисциплинированы для сталкера или мародера. Да и в долге со свободой таких нет, те еще разгильдяи. Плохо дело. Я поднял руки, захлопал глазами, выражая полнейшую покорность и повиновение. Даже в мыслях я не помышлял противостоять им. Однако с ножом и пистолетом расставаться не торопился, это было выше моих сил. Дальше один луч сместился на уровень пояса. Хрен ты их разведешь, профессионалы. Вслед за автоматом последовал Макаров, охотничий нож. А может, наемники — это несостоявшиеся военсталы? КПК, запасные магазины и, наконец, рюкзак. Мужики, у меня все. Я пойду? Нет. Металл в голосе противогаза оборвал последнюю надежду. Вороненое дуло автомата заглянуло мне в душу. «Нет, нет, нет, нет!» Отчаяние выплеснулось наружу, как блевотина из переполненного алкоголем желудка. От невыносимой жажды жизни тело затрясло, как в лихорадке. «Не, не, не!» «Ты че, зазаикался, а?» Сдержанный смех разнесся по полю, возвращаясь ко мне отголоском надежды. — Заика, что ли? Свет прыгал вокруг меня в такт моему мандражу. Липкая паутина страха отпустила меня, и я, наконец, понял, что обозначает жест. — Нет, нет, мужики, я не заика. Напрягся мало, с кем не бывает. Я сейчас разгружу у Печкина и пойду. Без проблем, никаких проблем, мужики. Пока язык трепал без умолку, руки быстро обшаривали компаньона, бывшего компаньона. Вот его оружие, вот сумка. Все люди, как люди, с рюкзаками ходят, а он, придурок, думал, что рюкзак для позвоночника вреден, поэтому сумку таскал. За что и получил погоняло Печкин. Как говорится, кто стучится в дом ко мне с толстой сумкой на ремне. Вот деньги, КПК, документы какие-то. Мои руки подвели меня. Когда я потянул из кобуры печки на пистолет, рука дрогнула. Тихий щелчок. Удар, еще один, и еще. Хрустнули зубы, рот наполнился соленым. Утлое суденышко сознания завертелось на краю водопада, каким-то чудом не сброшенное в пучину забвения. Засучив ногами, я затих. Прикинулся, что потерял сознание. Может, прокатит. Тишина. Очевидно, ждут, когда приду в себя, или общаются жестами, толчок автоматом. Лежать, лежать, безвольно расслабив тело. Пинок ноги. Хорошо, что не сильно. Проверка. Ну, что там? Все точно, приметы, наводка, все совпадает. Это он. Что доброго? КПК разряжены, поэтому и взяли тепленькими. К детектору примотана батарейка, еле-еле пашет. Артефы? Сейчас прочитаю бирки. Я лежу, стараюсь дышать через раз. Уходите уже, бросьте нас. На базе осмотрите. КПК подвели нас они с Печкиным. Высосала аномалия все соки из электроники. Ночная звезда, душа. Да они неплохой хабар несут, даже компас где-то нарыли. Халява, сэр! Судя по всему, это был респиратор. По именам не кличут друг друга. Профессионалы долбаные. Засмеялись, довольны. Это хорошо. Под хорошее настроение, глядишь, и убивать не станут. Неплохая прибавка к проценту от гонорара. А хреновина? Смех оборвался. Противогаз наступил мне на руку. Точно он, я не сомневался. Вот же сволочь, а! А я лежу, упершись носом в землю, приоткрыв рот, чтобы хоть как-то ухватить глоток воздуха. Хреновина здесь! Рука освободилась от тяжести. Шелест чего-то, поскрипывание. Да, неправ был клиент, что отказал заказчику. Ой, неправ! Уходим. Барахло сбросим в схроне, тут рядом. Все равно до выброса на базу вернуться не успеем. Уходят. Лишь бы обо мне не вспомнили. Тогда есть шанс. А с ним что делать? Шаг в мою сторону, толчок. Все, притворяться больше нет смысла. Иначе сейчас тут же и кончит. Имитируя приход сознания, я шумом втянул в себя воздух. Вместе с комками земли, листьями и прочей грязью. Шапка-душегубка сбилась еще во время избиения. Закашлялся, застонал, подгреб под себя колени, попытался встать, не переставая стонать, завалился на бок, начал помогать руками, всем своим видом показывая, как мне дерьмово. Да, дерьмово, самое верное слово, дерьмово, потому что сейчас меня будут убивать. Рука вцепилась в мое горло и рванула вверх, свет фонарика ударил в лицо. — Что же нам с тобой делать? — повторил вопрос противогаз. В заказ ты не входил, лишний грех на душу брать не хочется. — Я вас не видел. Я отвернул голову в сторону. Я от света, чтобы не смотреть на убийцу. Я вас не видел, не знаю. Печкин влетел в аномалию. Как сам выбрался, не помню. Где потерял снарягу, тоже. Респиратор передернул затвор. Лязг железа прозвучал красноречивее любых слов. Противогаз хмыкнул. — Складно чешешь. Убедительно. Он засмеялся. — Хрен с тобой. Хабар добрый. Купил ты жизнь свою. — Благодарю. Больше ни слова, чтобы не передумал. Но-но, его палец крючком зацепил край душегубки и потянул материю вверх. — Дай посмотрю на твою рожу, чтобы найти, если что. Я ничего не мог сделать. Окуляры противогаза приблизились вплотную, и я увидел прячущиеся за ними глаза. Знание пришло сразу. Я знаю этого человека. Знал до зоны. А лучше бы не знал вообще. Я тупо таращился на противогаз и соображал, что делать. Вот сейчас мне точно не уйти. Хефтик оттолкнул меня. Я споткнулся за Печкина и завалился назад. — Толян, сколько лет, сколько зим! Отпятившись назад, я с трудом поднялся. Все тело болело, но я встал. Я не мог себе позволить зассать перед бывшим корешем. И так ударил в грязь лицом. — Кайновский! Хефтик махнул рукой напарнику. — Забирай барахло, я догоню. Мы с ним подождали, пока респиратор уйдет. Искали слова для предстоящего разговора. Печкин остывал около моих ног. В луче света трава отливала золотом. Ночной ветер колыхал ее, и поле выглядело совсем как волнующееся море. Разговор. Он не будет долгим, но он все равно будет. И не в мою пользу. Вот она, жизнь. Земля круглая, одно место скользкое. — Ну что, серый? — Хефтик снял противогаз. — Не думал я, что встречу тебя. Слушок был, что ты получил нехилый срок и гниешь на нарах, и мне не придется тебя мочить за подставу, за долг, за кидалово. А вон как оно на самом деле. Все правильно. Расплата настигла меня здесь, в зоне. Я покачал головой. Говорить что-то бесполезно. — Толян, ты, значит, вот где осел, в сталкеры записался, — продолжил он. — Одинаково мыслим, кореш. Мне тоже пришлось податься в зону, чтобы рассчитаться за твои долги. Только я прописался в фартовий. — Толян! — А что Толян? — на его лице расплылась хищная улыбка. — Сыграем в игру, а? — Кайновский? Я не хлопну тебя, уж больно просто. Тем более хабар ты мне неплохой подогнал. Все прибавка к пенсии. Выстрел. Шлепок. А-а-а! Заткнись! Удар приклада. Я ухожу. Скоро выброс. Удачи добраться до бара. Еще удар приклада по лицу. Удар в живот. Удар. Легкий толчок. Я открыл глаза. По ногам пробежала крыса величиной с домашнюю кошку. Несколько штук проскочили рядом со мной и исчезли в траве. Проследив за ними взглядом, я понял, куда нужно идти, чтобы... Не надо. Можно накликать. Но в первую очередь... Надо осмотреть ногу, надо посмотреть, что оставили мне шакалы, надо найти ориентир, надо что-то делать. Прежде всего, раны. Превозмогая боль, дотянулся до печки, но он лежал в метре лицом ко мне. Я рванул его комбинезон и тут же зашипел резкое движение. Пришлось не по нутру искалеченной ноге. Начал обыск. Через несколько минут подытожил поиски. Забрали все. У Хефтика не было в планах дать мне хоть один шанс. Сволочь он. Даже фляги с водой забрал. Я облизнул распухшие губы. Высокая трава, сочная, зеленая. Такую траву любят кролики. В Австралии они расплодились так, что чуть не уничтожили всю зелень. Некому их там было жрать. А в зоне кроликов нет, и местная живность питается исключительно мясом. Хищники. Кто же заказал Печкина? Хищник? Он, может, даром, что ли, бар на Янтаре держит? Под носом у военных? Связи, мать его! Да хрен с ними, Печкиными и хищниками! Вот трава — это да, это проблема. Сквозь нее надо продираться. Только надо определиться, куда... Балансируя на здоровой ноге, поднялся над травой. Зеленое поле, несколько колков кустарника, рыжие ветки упавшей сосны, рядом лес. У горизонта через поле заводские постройки. Постройки! Дикая территория! Бар сто рентген! Колено выдавило в мягком дерне ямку. Нога заныла от напряжения. Ее товарка тут же отозвалась резкой болью. Нога! Нужно обработать раны. Страх перед мучениями загнал мысли о баре в самый дальний угол рассудка. Серега, Серега! Какой еще Серега? Кайнов? Нет в зоне Сереги Кайнова. Нет серого Кайновского. Есть Каин, окаянный, но не раскаивающийся. Прыгая, как на трех конечностях, и подвывая от боли, словно побитая собака, я добрался до подмеченной сосны, сел, навалившись спиной на ствол. Шершавая, пахнущая смолой кора, теплая. Но главное не это. Главное то, что из веток вполне можно сделать шину и костыли. Двигаться будет легче. Будет шанс добраться до заводской территории. И пусть Хефтик идет со своей местью в задницу, а там уж найду какую-нибудь яму, чтобы переждать выброс. Или долг, например. А что? Долг — неплохая крыша. В обиду своих не дает. Зубы скрипнули в ответ на пронзившую ногу боль. Хорошая мысля приходит опосля. Я попытался отломить подходящую ветку, с трудом, но получилось. Мысли в голове превратились в какую-то кашу, но чаще других возникала только одна, пока, наконец, не вытеснила все остальные. «Я хочу пить!» Пока сломал еще одну, повторил эту мысль раз 100, а может, все 200. Лишь потом, когда, наконец, выломал третью, я понял свою ошибку и вместо слов «хочу пить» грязно выругался во весь голос. Потеря крови, причина слабости, жажды и тугодумия. Нужно было взять одежду Печкина, чтобы использовать ее в качестве перевязочного материала и для фиксации шины. А я стормозил. Теперь после резких движений кровотечение возобновилось. Я вытянул перед собой главный корень моих страданий. То, что болели ребра и голова, сущий пустяк, не стоящий внимания. Хотя, может быть, поэтому я не сообразил сразу, что одежда Печкина может мне пригодиться. А здесь, по правому бедру, черные разводы. Мне вдруг захотелось разорвать ногу руками, чтобы заглушить тупую и выматывающую боль, острой, но кратковременной. Вместо этого я пальцем потрогал толстый слой запекшейся крови, сковырнул его. Под ним оказалось небольшое отверстие. Материя комбинезона, штанина, плоть. Зачарованный я смотрел, как дыра тихонько наполняется кровью. Жидкость чуть-чуть задержалась в фиолетовых берегах поврежденной кожи, а потом тоненькой струйкой устремилась к земле. Почувствовав горячую дорожку, я очнулся. Плюнул. Все равно пулю не вытащить. Вцепился пальцами в штанину комбинезона и начал собирать ее в складки. Каждый рывок — прилив дурноты, каждое усилие — всплеск слабости. Обнажать до конца голень не было нужды. Вытянув балахон комбеза до колена, увидел выступ. Там, где по определению должна быть ровная поверхность голени, брючина не давала осмотреть перелом. Но я и так знал, что там и как... Порванные мышцы, багровая кожа, огромная гематома, сломанная кость. Я знаю, как выглядят переломы. До зоны я ломал разные части тела у других людей. Но вот как оказывать первую помощь при переломах, представлял смутно. В одном был точно уверен — надо наложить шину, видел по ящику. А вот надо ли вправлять кость? Не хочется. Лучше просто зафиксировать. Если косить под хирурга, можно сделать что-нибудь не то, завопить от боли или в обморок брякнуться. Лучше не надо. Лучше зафиксировать, сделать костыль и добраться до бара, а там Арчи что-нибудь придумает. Есть у него для таких случаев комнатенка. Идея мне понравилась. Только времени мало. Злость от того, что придется обратно прыгать до Печкина, клокотала во мне, как магма в жерле проснувшегося вулкана. Ветка костыль упростила задачу, но все равно с каждым подскоком я поносил бывшего напарника самыми последними словами, словно он виноват в том, что я не удосужился снять с него одежду, хотя... Он же виноват во всем. Если бы не заказ на него, я бы никогда не встретил наемников, не встретил бы Толяна и жил бы тут в зоне припеваючи. Печкин, сука! Даже мутант сломал мне ногу, потому что она лежала на его трупе. Жажда, жажда, жажда! Она проснулась и набирала силы, сначала робко, но с каждой минутой все громче начала заявлять о себе. Слава богу, ни одной аномалии поблизости. Вот он, Печкин, сволочь. Запашок, какие-то шорохи. От живого не было никакого проку, так хоть от мертвого какая-никакая помощь. Я упал рядом с трупом. Нога превратилась в черную дыру, что засасывала в себя все мои силы. Глаза щипало от холодного пота. С трудом разглядев сквозь плывущие круги Печкина, я принялся за работу. От сапог толка нет, комбинезон толка нет, ремень, удача, солдатская бляха с заточенным краем, какая-никакая приспособа вместо ножа, комок, тельняшка пойдут на бинты и крепеж. Используя бляху, нарезал ленты, откромсал кусок прорезиненной материи от комбеза. Полчаса работы при моих способностях паралитика, и огнестрел забинтован. Теперь перелом, я задумался. В памяти всплывали какие-то фрагменты, связанные с переломами. Шина. Нужно зафиксировать ногу по всей длине, на голени и бедре. Это, конечно, здорово, но на бедре у меня рана. И как я тогда пойду, если нога потеряет подвижность? Хрен знает. Я посмотрел на сапоги. Кирзовые, добротные, с регулируемым ремешком-голенищем. В армии мы такие называли танкачами. А что если... Взял две ветки, обломал их по нужной длине и осторожно затолкал за голенище, затянул ремень на сапоге, посмотрел на результат, подумал еще. Готово. От колена до лодыжки нога туго перемотана на манер обмотки товарища Сухова. Для лучшего натяжения повязки сделал две скрутки. Можно идти. Еще бы воды, и жизнь бы начала налаживаться. Хоть глоточек. Неожиданный шорох прозвучал, как гром среди ясного неба. Я замер, только сейчас сообразив, что, увлеченный собой, я совершенно забыл о зоне. Она ведь никуда не делась. А я тупо стоял столбом посреди поля и даже не пытался прятаться. Снова упасть на землю. В объятия Печкина было выше моих сил, да и не было в этом большого смысла. Звук приближался. Удалось сообразить, что зверь не очень большой, раз его не видно над травой. Но для меня, немощного и безоружного, он не стал менее опасен, чем тот же псевдогигант, что сломал мне ногу. Порыв ветра всколыхнул зелень, трава заволновалась, зашелестела. Откуда ждать тварь? Что ж, пришла в голову мысль этим серым утром, а утро ли сейчас вообще? Сталкер Каин разделит участь Печкина. Вот он, источник шума, большой грязно-рыжий кот, ростом с молодого добермана. Я стоял, не шелохнувшись, глядя, как он приближается ко мне. Если вдруг ему захочется поорать, то кровотечение из ушей не избежать. Чернобыльская скотина приблизилась, вскочила на труп Печкина и привстала на задних лапах, огляделась, принюхалась. Я наблюдал за котом краем глаза. Играть с ним в гляделки не испытывал никакого желания. Огромный прыжок! Кот скрылся с глаз. Я посмотрел на небо, на громождение облаков, завихрения, белые барашки, как на море после шторма. Но шторм еще впереди. Я с наслаждением выпил бы какое-нибудь облако. Это ведь вода. Но они высоко. Пришло время проверить мой костыль. Изнемогая от жажды, чуть ли не ежесекундно вырубаясь от кровопотери и боли, я полз. Меня колотило озноб, лихорадка. Сколько раз терял сознание, уже не считал. Все пошло не так. Костыля хватило ненадолго. Печкин снова подвел меня. У него на одежде не было ни одной пуговицы, чтобы я мог использовать их для бросков. Хорошо, хоть в высокой траве некоторые аномалии видимы. Но кто ж знает, сколько их невидимых, неосязаемых, неощущаемых! Мне пришлось снова вернуться к Печкину, как только я понял, что каждый раз за землей или травой не нагнешься. Да и легкая она для броска. А если набрать кучу и тащить, тяжелая. Видит Бог, Печкин, я не хотел этого делать, но у меня нет выбора. Я снял с трупа сапоги и штаны. Печкину все равно, а я хочу жить. Штаны разорвал пополам, с помощью костыля кое-как оторвал от сапог каблуки, завязал их в штанины, по каблуку в каждую штанину, проклял себя за то, что использовал рукава кителя на перевязку. Вот он мой детектор аномалии, двухразовый, плюс еще ремень, плюс еще мои каблуки, перчатки легкие, если только... С отвращением отбросил эту мысль. Я не буду откусывать у Печкина пальцы. Может, насыпать в них земли? Тяжесть, лишняя тяжесть. А у меня каждый грамм на счету. Избавился бы от комбинезона, но без защиты тоже нельзя. Или как? Это было часа два назад. О баре или подвале на дикой территории я уже не помышлял. Не выйдет. Не рассчитал силы и спекся, как гусь в духовке. Одна надежда на схрон наемников. Как там сказал Хефтик? Уходим, барахло сбросим в схроне, тут рядом. Я повторял эти слова с каждым толчком тела вперед. Это моя молитва, помогает сосредоточиться и дает силы. Схрон, вот его-то мне и надо найти. Если наемники там... Буду просить, умолять, продавать душу, чтобы пристрелили или спасли. Все лучше, чем стать зомби, хотя после смерти будет уже по барабану. Можно и зомби. Умирать вот никак не хочется. Хочется жить, коптить небо зоны, а не шарахаться по ней с утробным завыванием. Лежу на левом боку. Правая рука швыряет штанину с каблуком. Вторую схарчил трамплин. Пауза. Левый локоть выставляется вперед, левая нога толкает тело, рука оказывается под телом. Приподнимаю корпус, снова опираюсь на локоть, исходное положение, оглядываюсь, молитва, боль, жажда. И так без конца. Отчаяние давно поселилось в моей душе, а предвестники выброса только добавляли смятения. Но именно отчаяние придавало мне силы. А еще найденный окурок и пустая банка из-под энергетика с парой капель жидкости внутри. Я на верном пути. Даже страх у меня в помощниках. Страх потерять жизнь гнал вперед, уподобляя паршивому мутанту, что несется под воздействием гона. Отличие было в том, что мутанты бежали на юг от атомной станции к кордону, а я полз на север, навстречу монолиту. Один лишь раз я сорвался. Сорвался и забился в истерике. Это было тогда, когда я пытался утолить жажду. Наступил день. Где-то там, позади, лежит Печкин. Солнца нет, но рассеянного света хватает, чтобы определять границы аномалий. Я не знаю, как шли наемники, но точно знаю, что по направлению к дикой территории. Иногда я видел их след, особенно мне везло около аномалии. Когда я находил гайку, я радовался, как ребенок. Даже изнуряющая боль не мешала мне этого делать. Найденные гайки означали, что я на верном пути. Я собирал их и берег, как зеницу ока, используя только в крайних случаях. Одну гайку на 14, кажется, засунул в рот и сосал, чтобы хоть как-то бороться с терзающей меня жаждой. Все изменилось в тот момент, когда опустился туман, белый, густой, сухой какой-то, больше похожий на дым. Видимость резко упала до нуля. Я простоял, наверное, минут 5, хлопая глазами от растерянности. Куда теперь? Как искать след? Что делать с аномалиями? Вытер с лица пот, посмотрел на небо. Там в вышине туман отсвечивал багровой зорницей. Как искать след? Как не сбиться с направления? Как определить, где север, а где юг? Надо было вырывать траву в местах обнаружения гаек, чтобы сейчас не ходить кругами. Осел! Высокая трава цеплялась за ноги, слом ветки костыля давил мне на подмышку, я приспособил на нее перчатку с землей, чтобы сделать своеобразный амортизатор. Все опора. Прошел 7 метров, не задумываясь о направлении, следах, аномалиях, совсем как ежик в тумане из детского мультика. Бросок штанины, детектора, ковыляния, сдерживая стон, псевдоотдых, бросок, ковыляние, вечность страдания. По небу пронеслись тени. Я задрал голову и увидел ворон. Вот кому хорошо, с высоты видно все, да и лететь не в пример легче, чем ползти по земле. Но, что действительно важно, теперь я знал, в каком направлении мне двигаться. Стая летит на юг, значит, мне нужно идти навстречу. Не отрывая взгляд от птиц, я подкорректировал маршрут. Неожиданно одна из ворон выбилась из стаи и начала описывать круги над какой-то точкой, постепенно снижаясь. Что там? Может быть, вода? Раны требовали ухода. Львиная доля жизненной энергии уходила на контроль состояния ноги. Несколько раз в тумане я видел Печкина. Бред! Печкин коченеет где-то там, в поле. У меня лихорадка, галлюцинации, нервное истощение. В реальность я вернулся лишь тогда, когда очутился около предмета интереса птицы. Опустошенный до дна упал рядом с ним. Презрительно каркнув, ворона подпрыгнула и взлетела, унося в клюве кусочек мяса. Печкин? С завистью я проследил за ее полетом, за той легкостью, с которой она махала крыльями. Закрыл глаза. Нужно отдохнуть. Это был не Печкин. Это была туша кабана, но не простая туша, это был след, след моих палачей и будущих спасителей. Кабан был мертв, нормальных таких размеров кабанчик, множество пулевых отверстий по всему телу. Воронье уже успело потрудиться над внешним видом покойного, вокруг нескольких ран выдраны куски шкуры и плоти. Ну а кто не любит свининки? Настоящий деликатес, шашлыки, да еще под пиво. Душу бы продал за бутылку холодного пива или просто воды. Туман сухой, нет в нем воды, сволочь. А в кабане есть кровь, и я хочу пить, очень хочу. Умираю от жажды, умираю от боли и потери крови. Кровь и мясо. Я могу хоть чуть-чуть восстановить силы. Надо только оторвать кусок. Я ощупал тушу. Жесткая щетина, густой запах. Мясо по-любому радиоактивное. Убили животину недавно, еще теплое, скорее всего, на заре. Кровь. Это почти то же, что и вода. Надо разрезать артерию, чтобы добраться до крови. Разрезать нечем, если только сколоть с костыля щепу или разорвать зубами. У человека артерию удобнее всего резать на горле, там она толстая и близко к поверхности. Я осмотрел шею кабана в страшном предчувствии, сердце заколотилось быстро-быстро. Нет, у кабана толстый, просто огромный слой сала. Чтобы добраться до крови и мяса, я должен содрать несколько сантиметров жира. Как сделать это? Спокойно. У меня есть бляха. Совсем забыл о ней. Но сколько у меня времени? Самолечение скушало уйму моего времени. А если я сейчас не попью, то не продержу сейчас. Я внимательно осмотрел тушу. С чего начать? Чуть ли не год в зоне, а все еще не удосужился изучить поближе местную живность. Нужно резать поближе к сердцу. Это значит под левой лопаткой. Закусив губу, принялся за работу. Предвкушение пиршества открыло во мне внутренние резервы. Я пилил и кромсал и пилил, срезая плоть слой за слоем. О том, что кабан радиоактивен, я старался не думать, как и о том, что никогда не пробовал сырого мяса и крови. Наплевать! Все когда-то бывает в первый раз. Бог даст, еще поживем. Вот оно, наконец! Я держу в руках, в липких от крови пальцах, его, кусок моей энергии, мой шанс на спасение. Толян, кореш мой дорогой, скоро мы снова встретимся, поговорим, все обсудим. Сейчас я съем этот кусок и пойду к тебе в гости. Пора. Мясо. Осмотрел его. На вид вроде ничего, мясо как мясо, нежное и мягкое. Из такого же не один раз готовил шашлыки. Понюхал. Ничем не пахнет. Или нос уже не работает. Ну и ладно, без запаха оно даже и лучше. Лизнул, ничего не понял. Вроде привкус крови. Резким движением запустил в кусок зубы. Бешено заработал челюстями. Разгрызть, раздробить и пропустить в пищевод. Это обычный шашлык, только плохо прожаренный. Ой, какое же оно противное! Я боролся с собой, заставляя челюсти жевать кабанину. Не могу. Попытался проглотить, не доживав, но рвотный спазм не дал мне этого сделать. Борясь с дурнотой, начал жевать еще яростней. Дышал через раз, сосредоточился на хрусте, чтобы отвлечься от приторного вкуса. Усилие — момент истины. Есть! Мерзкая масса провалилась в живот, а в руке еще один кусочек. Зажмурившись, отправил его в рот. Вязкая, прилипает к зубам, раздражает язык. Ой, воды, хочу воды! Желудок не справился, отверг с таким трудом добытую пищу. Блевотина покатилась по пищеводу и вырвалась наружу, захватив с собой недожеванную порцию. От рвотного рефлекса судороги сотрясали тело, раненая нога перемалывалась в мясорубке боли, каждый спазм сжимал способность восприятия до булавочной головки, в которой было место только страданию. Наконец все закончилось. Для трапезы, но не для меня. Кровавые комки на земле ужасно воняли. Не лучшие ощущения были во рту, желудок горел, легкие горели, сердце трепыхалось так, словно на него подали пару тысяч вольт. Слабость, а еще это жажда. Кровь не вариант, абсолютно. Один плюс, ногу я не чувствую, на ее месте просто тупая боль. Хотя какое там, боль везде. Все же на всякий случай потрогал ногу и не смог удержать крика. Дернувшись, попал рукой в собственную харкотину. Это стало последней каплей. Повалившись в траву, я зарыдал во весь голос. Туман исчез. Преодолев истерику, я попытался встать. Не могу. Может, позже? Нет времени. Придется ползти. Я пополз. Трава уже поднялась, ни замятий, ни сломов, только засохшие брызги крови указали направление. Кабан бежал на юг, а мне надо на север. Бросок штанины детектора, переползание, сдерживая стон, секунда забытья, бросок, переползание, вечность страдания. Снова гость. Вижу лишь голову собаки, слепая, бежит, выдувая из носа кровавые пузыри. Как же ее угораздило лишиться своего компаса? Бог ее знает, бежит прямо на меня. Еще пара метров, и встретимся. Башка пропала. Короткий визг, хруст, треск, хлюпанье. Мельком увидел вздыбившееся тело. Комариная плешь. Бог отвел от меня напасть. Только зона не во власти Бога, выброс ждать не будет. Если Каин не напряжется, то держать ему ответ перед зоной, а лишь потом перед Богом. Я свернул в сторону, чтобы обогнуть аномалию, глянул в небо. Облака были такими гигантскими, что по сравнению с ними я ощущал себя микробом. Но самое главное, они двигались, куда и я, к северу, к монолиту, к исполнителю желаний, который может исполнить любое желание, не хуже Господа нашего. Самое сокровенное, например, немного воды, или чтобы утихла боль в ноге. Нет, просто воды. Почему я все чаще думаю о Боге, о грехах и расплате? В другой раз. Аномалия осталась за спиной, а времени почти не осталось. Вся надежда на чудо. Наемники где-то здесь, рядом. Возлюби ближнего своего. Толян, я прощаю тебе простреленную ногу, не буду мстить. Как там в заповедях? Не убей. Дам денег. А взамен всего одна маленькая просьба, мелочь. Переждать в схроне выброс и еще воды, капельку. Уходим, барахло сбросим в схроне, тут рядом. Вот оно, откровение. В зоне Библии сталкера. Левая рука вместо травы сгребла воздух и чуть не опустилась в темно-зеленую густую жижу. Вовремя успела дернуть. Опустил рядом. В голове немного прояснилось. Что за бред я тут собирал? Чуть холодец не прохлопал. Недолго думая, взял вправо, потому что плеш обходил слева, потому что до этого еще пару-тройку штук, трамплины и еще какие-то слева, потому что кидать штанину нету сил, потому что останавливаться нельзя, потому что на счету каждая секунда. Вершины деревьев раздят черное небо. Чуть не уперся лбом в дно. Неужели снова выпал из реала? Слава Богу, не аномалия, это удача. Я могу ухватиться за ствол и, наконец, взглянуть на зону с высоты нормального человека, а не уровня присмыкающегося, сориентироваться. Серое поле, ослепительно-белое небо, черный лес, движущиеся точки, дикая территория ближе не стала. Обман зрения, или я все это время ползал кругами? Уже не важно. Схрон где-то рядом, я чувствую. Ползу вперед, как безмозглый поломанный автомат. Чувствительность почти пропала, руки и ноги немеют, во рту пустыня. Распухший язык еле ворочает гайку, слюна уже не выделяется. Жесткие стебли бьют по лицу, где-то недалеко истошно визжат крысы. Все стихло, зона затихла, рот наполнился влагой. Удивленный и радостный я сглотнул. «Соленая? Не понял?» Из носа капнуло еще раз и еще. Я оторвал голову от земли, чтобы посмотреть. На серой траве появлялись серые крапинки жидкости. Кровь? Я сплюнул. Плевок вышел совершенно беззвучным. Бурая клякса. Кровь? Почему серая? Почему ничего не слышу? Нет, не оглох. В ушах появился звон. Это не бред. Звон то нарастает, то утихает, льется волнами, вызывает легкое головокружение. Все в порядке, можно ползти дальше. И я пополз. Паника. Она змеей проскользнула в мою душу. Выброс грядет. Апокалипсис зоны. Мутанты чуют его, чую его и я. Исход тварей завершился. Где схрон? Где схрон? Где, где, где? Уходим, барахло сбросим в схроне, тут рядом. Да вот же он! Я даже слышу голос Толяна. Всего пара метров, а я чуть не прохлопал свое счастье. Они уходят. Ха-ха! Схрон будет пуст, и я спасусь! Кровь заклокотала в жилах, тело стало легким, как пушинка. Правда, звон уже перерос в гудение. Вперед! Бросил взгляд на небо, черно-белое. Облака озверели и мечутся, словно одичавшие кони. Я тоже озверел и мчусь к спасению вместо паники, эйфории и успеха. Трава, трава, трава ложится от ветра, значит, он усилился, но здесь, на уровне земли, я его не чувствую. Метр, Еще метр, еще один. Трава постепенно то белеет, то чернеет. Наверное, в небе полыхает гигантский костер. Черные тени наползают друг на друга, сжигаются под воздействием очередной вспышки. Что это? Шар. Небольшой шар серого цвета, но цвет сочнее, чем у травы. Странно, откуда здесь шар? Наверное, Толян потерял? Я стер пот со лба, шара не было. Да что такое? Померещилось, наверное. Шара нет. А вот... Я повернулся на живот, протянул вперед руки, вцепился в пучки травы, подтянулся. Вот он, крытый дерном люк. Зона взбесилась, но мне уже все равно. Вот он, финал, исход сталкера Каина из зоны. Я тянулся к схрону. Еще секунда, еще миллиметр, и мои пальцы прикоснутся к люку. Порыв ветра, как вздох женщины. Безопасность, прохладная вода, боли и аномалии. Нет, нет. Странник открыл глаза. Его желания исполнились. Серебристая река омывает ноги. Небольшой луг, плавно переходящий в сад. Ветки ломятся от ягод и плодов. Благоухание цветов. Он заметил, что среди деревьев кто-то стоит, и, кажется, у него на боку сумка. В сумке наверняка плоды. Просто надо подойти ближе и выяснить. Человек на берегу приветственно махнул рукой. По лицу путника пробежала тень. Решение принято. Он шел и думал, что знает этого человека. Встречал его в одном страшном месте. Только где? Жил-был сталкер Колобок. Был он невысоким крепышом, совершенно лысой головой, хватанул радиации по неопытности, с носом картошкой и невероятно оттопыренными ушами, как только его не называли, пока ходил в новичках, и метр с кепкой, это классика, и метр с ушами, слоник, чебурашка, карапуз. Он отчаянно дрался за каждое обидное прозвище. Как-то в очередной драке возле бара детина в два раза его выше, не выдержав профессиональных ударов по корпусу, начал лепетать в свое оправдание. «Да он катается вокруг, как Колобок, хрен поймаешь!» После чего и приклеилась намертво кличка Колобок. Пришлось смириться, не драться же со всем миром. Жил сталкер Колобок хорошо, настолько, насколько возможно, бродяжья жизнь в зоне. Сперва походил полгода отмычкой, выжил, а после того, как в рукопашную схватился с кровососом и покромсал его ножом в лоскуты, зауважали его по-настоящему. И никто никогда не узнает, что зазевался он легкомысленно, когда входил в подъезд дома в мертвом городе, а, воткнувшись монстру в подмышку носом от страха, начисто забыл про винтовку, и эта схватка стоила ему сухих штанов и пары миллионов нервных клеток. Теперь он, поднабрав опыта и отхватив кусочек сталкерской славы, на правах напарника, так сказать, сотрудничал с Кондором, знатным, опытным сталкером. Кондор исходил почти всю зону поперек и совал свой огромный горбатый нос в такие гиблые места, о которых иные не слышали до самой смерти. Крутой мужик, но сложный, себе на уме. В их компании был еще третий, узбек. Какого лешего делает узбек в зоне и каким сквозняком занесло его в незалежную, никто не знал. Заявился он на границу зоны в дрянном камуфляже и с тюбетейкой на бритой макушке. Его странное восточное имя никто не мог запомнить, звали поначалу просто «Эй, ты в тюбетейке», затем сократили до «Тюбика». Тюбик оказался мировым парнем, веселым и надежным, особенно в контрасте со смурным Кондором. Они славно сдружились вдвоем, и теперь тяготы походов переносить стало намного легче. Хотя, как подозревал Колобок, их с Тюбиком дружба изрядно раздражает старшего напарника. Он никогда не смеялся над их хохмами, и если не было надобности общаться, узбека просто игнорировал. В зоне наступила осень. Вся честная сталкерская братья вздохнула с облегчением. Наконец!

А еще старый знакомый рассказал Колобку о той, о которой он старался забыть все эти несколько лет, из-за которой кинулся в зону, сломя голову, и пережил столько всего. Живет она сейчас одна, воспитывает сынишку. Богатый муж ее бросил, когда увидел у новорожденного сына дико оттопыренные уши, которых ни у кого в их семьях отродясь не было. А сынишка умница, веселый и смышленый, мать в нем души не чает. Зовут его Артем. И спустя несколько лет рядом с отстроенным заново родительским домом, где живет бывший сталкер Артем Борисович с зеленоглазой красавицей женой и обожаемым сынишкой, вырос небольшой белостенный храм всем богам сразу. Я достал из одного из многочисленных накладных карманов английскую булавку и кое-как скрепил разодранный рукав. И вроде бы цепляться при выходе из автобуса было не за что, но гармошка дверей распорола дешевую ткань куртки, отхватив при этом приличный кусок. Ладно, вечером залатаю прореху, а сейчас и так сойдет. Надо догонять группу, а то проводник, на которого скинулись все 12 новичков, уже бодро вышагивает на дальнем конце конечной остановки. Остальные, вновь прибывшие, семенят за ним, словно стайка желторотых птенцов за мамашей, а я стою тут, раскрывши хлебало. К вечеру, истоптав тропинки, известные лишь одному нашему Сусанину, мы вошли в деревню новичков. При этом никакого периметра в привычном его понимании группа не пересекла. Где-то в густых зарослях леса пару раз наткнулись на остатки забора из колючей проволоки, да и только. В местный бар со смешным названием «Выпивоха» отправились только четверо. Остальные разбрелись по развалюхам, которые домами назвать язык не поворачивался. Наш квартет разместился за свободным столиком в самом темном и сыром углу забегаловки. На моей родной Луганщине в таком месте не стал, наверное, сидеть и самый последний бомж. Склизкая столешница, похоже, не знала тряпки со дня своего изготовления, а пахло чем-то средним между плесенью и блевотиной. Есть мне сразу расхотелось, и поэтому я решил хряпнуть 200 граммов, чтобы заглушить боль в стертых до крови ногах, и отправиться на боковую в местный апартамент. А вот тут-то меня ждало еще одно разочарование. В том самом кармане, где должна была покоиться толстая пачка советских купюр, на которые я обменял все свои сбережения в гривнах, моя рука нащупала лишь несколько советских же монет, и хватило только на кружку самого дешевого местного пива «Лиманское». Потягивая это пойло без света и запаха, я и почувствовал, что неопрятно одетый мужик, что сидел за столиком напротив, бесцеремонно разглядывает меня с ног до головы. Поймав мой взгляд, он тут же вскочил и вихляющей походкой направился в нашу сторону. — Шуруп! — протянула руку почему-то именно мне, дитя местных болот и пустошей. — Алексей! Я сжал его липкую вялую ладонь и тут же вытер свою о собственные штаны, которые после скитания по лесному болоту возле периметра были все равно чище. — Чего такой угрюмый, Алексей, а? — Шуруп оскалился, продемонстрировав перспективную для стоматолога челюсть. И дыхнув при этом в лицо таким смрадом, что все прочие запахи, перебившие мне до этого аппетит, теперь показались бы просто изысканным букетом от кутюр. — Да так! — отодвинувшись подальше так, чтобы это было незаметно, я отвернулся в сторону, давая понять, что разговор окончен. В мои планы не входило изливать душу перед первым встречным бродягой. — А вот давай дерябнем с тобой за знакомство и для поднятия настроения. — А, угрюмый! — не унимался Шуруп. — Наливай! — я сделал вид, что не понял недвусмысленного намека. И дело вовсе не в том, что угостить этого шныря не позволяло мое финансовое состояние. На последние 20 копеек заказать можно было разве что пару щепоток соли из солонки. Просто категорически не хотелось сидеть за одним столом с каким-то облезлым чмо. — Так это Шуруп, видя, что его не понимают, на секунду растерялся. — Ты угощаешь угрюмы или как? — Или как? Передо мной встал выбор — дать этому шурупу в торец или молча допить лиманское и пойти баиньки. Я выбрал нечто среднее и, толкнув в сторону шныря казенную железную кружку с остатками пива, поднялся из-за стола. Все равно вечер был безнадежно испорчен, и предпоследняя сигарета, призванная перебить во рту кислый привкус от лиманского, покинула мятую пачку, а я, под неодобрительный гомон соседей-сталкеров, собирался покинуть это негостеприимное заведение. — Нехорошо начинаешь, паря, — бросил мне вслед сидевший в обнимку с СВД немолодой добытчик артефактов. — У нас не принято, чтобы новички отказывали в выпивке шурупу. Традиция такая, да и примета. Я не стал слушать, что он там еще бормочет, и под раздающийся со всех сторон «не желез», «плохо кончит», «первая воронка его» и прочую чушь вышел на улицу. Свободное место удалось обнаружить только в третьей по ходу от бара избе, и я уселся в углу, привалившись спиной к неровной стене, и принялся осмотреть, как долговязый парень в поношенной армейской горке шурует палкой в металлической бочке, вороша там остывающие угли. Дылда кинул на дышащее жаром месиво охапку заготовленного ранее хвороста и, пристроив сверху несколько поленьев, положил на горловину импровизированного очага самодельную решетку. Предназначена она была, скорее всего, для жарки мяса, но сейчас сталкер, представившийся как горох, водрузил на решетку котелок с остатками супа из тушенки. Я сглотнул слюну и покосился на грязный матрас, расстеленный возле старого телевизора «Рубин», служащего тумбочкой. — Две пятеры или одна семера, или жак до утра твой. Я все равно сегодня в ночную. Горох хлебнул свое варево через край и крякнул от удовольствия. Вот так. Мало того, что супчиком не угостил, так еще и за постой плату требует. А ведь я своими собственными глазами во втором доме видел, как матрас, на котором дрых до этого встающий на дежурство сталкер, тут же без разговоров занимал другой. Вот и подумалось, что лежанки тут общественные. Наверное, так оно и есть, но, судя по всему, с новичков все стараются содрать деньгу за любой чих. Починив куртку, я проводил взглядом отчалившего по делам гороха, который перед этим аккуратно скатал матрас и убрал его в сундук, не забыв при этом закрыть на замок пузатое хранилище скарба. Мне оставалось только подкинуть в бочку халявных дровишек и улечься поближе к огню. Запихал под голову свой тощий рюкзак той стороной, где находился теплый свитер, а укрылся куцей старенькой курткой. Не сомневаюсь, через пару минут в комнате стоял богатырский храп, быть может, слышимый и на улице возле костра. По поводу него мне еще там, на большой земле, говорил мой напарник по дежурству Витек. — Загремишь ты, Леха, в зоне со своим этим ночным генератором низких частот, под фанфары, его ж за версту слыхать. Проснулся я от того, что кто-то укусил в спину, больно так. И тут же еще раз, и сразу третий, вскочил как ошпаренный. Запах паленой шерсти не предвещал ничего хорошего. И точно, несколько угольков, мать их, проделали три совсем неаккуратные дырки в многострадальной куртке, а заодно и в водолазке, и едва не добрались до моей шкуры в районе лопаток. Тудыть твою растудыть! Ну, водолазку, допустим, можно заменить на свитер, убрав ее в рюкзак до лучших времен. А с курткой-то что делать? Ведь даже заплаток не из чего сварганить. Ничего не остается, как посидеть оставшуюся часть ночи возле костра, послушать, что другие говорят, да самому подумать, перетряхивая в рюкзаки скудные пожитки, что делать дальше. Самая главная моя проблема ведь не в куртке, а в том, на какие шиши теперь купить хотя бы самый завалящий обрез. Без оружия в зону нельзя, сразу сожрут. Если не эти чудовища, о которых на большой земле ходят легенды, то чудовища двуногие, этих-то я и сам навидался вдоволь. А ведь в зоне, где до ближайшего отделения милиции трое суток на оленях, Пацаны чувствуют себя, как рыба в маринаде. Давай, тащи свою задницу ближе. Чего там у кустов жмешься? Крупногабаритный бородач махнул мне рукой и продолжил выскабливать ложкой банку из-под килек в томате. — Не боись, угрюмый, никто тебя на бухло раскручивать не будет. У костра засмеялись. Надо же, пронеслось в голове, как тут быстро слухи и сплетни распространяются. Вот и угрюмым с легкой руки шурупа окрестили. — Ты не стесняйся, малой, если надо чего, спрашивай, никто тебя тут не съест. Бородач выбросил пустую банку. — Только взаймы не проси. После вчерашнего, думаю, тебе и сам Сидорович ничего одолжить не рискнет. — Это местный барыга, что ли? — Можно и так сказать. Бородач вытер рукавом рот и закурил папиросу, услужливо протянутую ему смуглым парнем, кутавшимся в длинный плащ. — Только кому барыга, а кому я отец родной? Многих здесь того света вытащил. Не своими руками, конечно, но, так сказать... Сталкер замолчал, не в силах закончить и чересчур длинную для него фразу. Я, понимающе, закивал и удостоился благодарного взгляда бородача. — Короче, банщик, — представился он, руки, впрочем, не протянув, — а это масло, герма, тип-топ и шишка. Некоторые из сидящих вокруг костра сталкеров просто кивнули, кто-то подмигнув, а кто-то улыбнулся. — А ты, значит, у нас угрюмый, — банщик сложил руки на груди. — Ну, угрюмый так угрюмый, — подумалось мне, — и на том тебе, шуруп, спасибо. Мог ведь и жлобом за глаза прозвать. Вот только интересно, каким образом остальные тут свои прозвища получили? Этот самый вопрос, но уже вслух я и задал банщику. — Да просто все! — здоровяк рассмеялся. — Многие по фамилии, как Шишкин и Маслов. А кто по делам своим? Вот герма у нас насобачился, герма двери в заброшенных бункерах вскрывать. Да так ловко, что никто и близко повторить не может. Мастер. А вот тип-топ, как ты уж, наверное, дотомкал, кликуху за свою присказку получил. Не ссы, угрюмый, все будет тип-топ, словно на бис раздалось с той стороны костра. Шуруп же вкручивается в человека, клещами не оттащишь. — продолжал банщик. — Ну, это ты уже и на себе почувствовал. Вот такие дела. Чего только не наслушаешься, коротая время до рассвета возле костра в компании опытных и не очень сталкеров. Конечно, о том, что со временем некоторые бродяги зоны организовали что-то вроде кланов с пафосными названиями «Долг» и «Свобода», а также непонятный «Монолит». Слухи по всем городам и весям бывшего Союза бродили давно, но банщик и его друзья рассказали мне много интересного, например, о том, что «Свободу» основал один из бывших боссов «Долга», поссорившийся со своим компаньоном и напарником по первым ходкам в зону. В чем уж там у них заключался конфликт, одному Богу известно, но теперь-то понятно, почему эти анархисты сидят на бывших военных складах. А вот то, что этими балбесами, так же, как и долдонами из долга, руководит бывший вояка, показалось странным. Но странности здесь и без того навалом. Начнем с того, что сама зона — странное место. За разговорами я и не заметил, как из-за бугра, что терялся в тумане, по левую руку от меня выкатилось заспанное, подернутое дымкой солнце. Как будто кто-то сорвал с него теплое одеяло тумана, напомнив, что уже утро и пора на работу. Светило здесь тоже, кстати, было странное, по крайней мере сегодня. У оранжевого диска, как у того блюдца, наличествовала ярко-красная каемка, а центр был ослепительно белым. — Берлога Сидоровича вон там, — кивнул мне тип-топ. Я подцепил лежащий рядом рюкзак и отправился на переговоры с местным авторитетом, которые не обещали быть легкими. Торговец напомнил мне нашего Сан Саныча, главбуха из фирмы в доблестных рядах ЧОПа, который мне довелось проработать последние 3 года, и поэтому благоговейного трепета, как большинство новичков перед ним, я не испытывал. Бодаться с прикордонным олигархом пришлось битых полчаса. Он мужик-то деловой, но и я в финансовых вопросах ни одного слепого пса съел. В итоге торговец не выдержал и пошел на уступки. — Ха, шибко ты борзый! Сидорович, которого я постоянно называл Сидорычем, оторвал, наконец, свои клешни, закатанными до локтей рукавами рубахи от стола, и, не вставая со стула вертушки, потянулся к кодовому замку сейфа. Поколдовав над капризным механизмом, он достал из металлических недр обыкновенный белый конверт, из которого тут же с ловкостью фокусника извлек фотографию мужика с большими залысинами, впалыми щеками и бесцветными рыбьими глазами, смотрящими куда-то мимо тебя. Но, может быть, эта вредная черта твоего характера тебе и поможет. Хотя зона таких, как ты, угрюмая и обламывает быстро. Но в данном случае далеко в нее свою задницу не потащишь. Старая лесопилка в 3 километрах от заброшенного блокпоста. Вот где химик прячется. Если тебе удастся приволочь его сюда живым, ставка удваивается. Ну, она нет, и суда нет. Ха, усмехнулся я про себя, удваивается. Даже тогда не покрыть мой долг, который записал в свой грозбух торговец после того, как втюхал новичку поюзанный обрез, коробку патронов к нему, пару буханок черствого серого хлеба и 5 банок тушенки, хрен знает какого года выпуска. Ах, ну да, инструктаж по обращению с аномалиями дорогого стоит. Только, сдается мне, я и без этого обошелся бы. — Да ты не Сидорович, а Сидорович какой-то. Плачет по тебе топор, старик, проценщик. Ну, возмущаться и сокрушаться можно еще долго. Все равно вслух торговцу я этого не скажу. И вот, вздыхая и матерясь, ваш покорный слуга направил свои стопы в сторону того места, где когда-то визжала циркулярная пила и другие агрегаты по производству опилок. — Не знаю, может быть... Кровь моя отлегла от мозгов и направилась в сторону желудка, ведущего неравный бой с целой банкой тушенки. Или местная погода так действует. Да только взобравшись на пригорок возле дороги, по которой уже много лет никто не ездил, и увидев 4 сталкеров след в след неспешно идущих по своим делам, я чего-то решил, что топают они вглубь зоны через тот самый заброшенный КПП. По карте вроде так выходило. Недолго думая, пристроился сзади и поплелся вслед за ними, тем более в одном узнал давешнего Масло. Ни он, ни его спутники против этого не возражали и вопросов лишних не задавали. Тут так и принято. Если сам ничего о своих планах не рассказываешь, никто и не спрашивает. Вся дорога заняла 3 часа. Сначала, когда шли перелеском и пробирались сквозь высокую сухую траву бывшего колхозного поля, радовался, что все так удачно сложилось, и усом не вел, тем более, что и нет у меня усов-то. Потом началось болото. Первые нехорошие мысли появились после того, как 5 моих попутчиков быстро раскурочила проход в 2 рядах ограждения из ржавой колючей проволоки. Еще 3 километра показались вполне себе целенькие домишки, ни тебе проваленных крыш, ни выбитых стекол, и машины снуют туда-сюда. А какие в зоне, спрашивается, машины? Там и на БТРе ты не проедешь. Либо воронка, либо другая гравитационная аномалия вмиг превратит твое средство передвижения в кусок железа с консервированным мясом внутри. А тут пара грузовиков под разгрузкой, автобус. Все прояснилось, когда зашли в поселок и бросили свои кости в местном кабаке. Оказывается, умудрился я выйти за периметр зоны, и теперь нахожусь даже не в ее предбаннике, а в самом, что ни на есть, цивильном населенном пункте, бывшем райцентре Кабановки. Вот так вот. Ну, делать нечего, перекушу сейчас выданными Сидоровичем консервами и обратно. Дорогу вроде бы запомнил. Правда, ботинки ноги натерли, но не ночевать же здесь. Тем более, что и здесь за постой наверняка платить придется. Да и до темноты еще далеко. Как раз успею дойти до деревни новичков, переночую там, а уж завтра с новыми силами. За этой мыслью и застал меня ощутимый толчок в пол забегаловки. На грязных полках тревожно звякнула посуда, мигнула засиженная мухами лампочка, и на 2 секунды воцарилась такая неестественная для питейных заведений тишина. затем еще раз качнуло и еще, и по столикам пронеслось. Выброс! И тут заговорили сразу все. До ближайшего выброса оставалось еще 2,5 дня. Получается, этот внеплановый, а это значит, что многим застигнутым врасплох сталкерам не довелось пережить сегодняшний день. Уж я-то точно сейчас напоминал бы вынутый из микроволновки гамбургер. Судя по карте, до заброшенной лесопилки от Сидоровича ходу 6-7 часов, и никаких деревенек или городков, в подвалах домов, в которых можно было бы укрыться от аномальной стихии, по дороге нет. Выпив вместе с какой-то компашкой за упокой души всех тех, кто был в пути, я закинул за плечи рюкзак и отправился в обратную дорогу. И на этот раз ни зверюк, ни военных на моем пути тоже не возникло. Флегматичного гороха в том самом доме уже и след простыл, а вместо него на знакомом прожженном матраце дрых круглолицый небритый здоровячок. Ни огня, ни даже теплых углей в бочке не было, поэтому, хлебнув водицы из своей видавшей виды фляги, я устроился в углу лечить свои истертые в кровь ноги. Хоть и пришлось сегодня по собственной дурости отмахать по зоне десяток-другой километров, сна не было ни в одном глазу. Поэтому вечер обещал быть длинным, и кроме как у костра, этого практически языческого толковища, скоротать его было негде. В кабак хода нет по причине полной финансовой несостоятельности, а лежать и несколько часов пялиться в покрытый трещинами потолок мне не улыбалось. У огня, кроме сменившегося часового и еще какого-то забулдыги, никого не было. Я покосился на вконец опустившегося сталкера и в деталях представил себя на его месте. Есть у меня такая черта — накручивать себя попусту. Хотя на самом деле не все уж так и плохо. Первый заказ есть, оружие какое-никакое, опять же и опыт, сын ошибок трудных помаленьку набираем. Вот только есть опасение застрять тут, как этот тип невменяемой наружности. Вон, вторые сутки пошли, как по прикордонью мотыляюсь, не застрять бы. Леший, так величали часового, к разговору не был расположен, а оборванец и вовсе дремал, уткнувшись носом в грязный ватник. В результате я так и просидел несколько часов, пытаясь загипнотизировать огонь, пока не сменился еще один часовой с северной окраины деревни. Сундук оказался куда как более разговорчив. Он долго травил бородатые анекдоты, пока предметы у меня перед глазами потеряли четкость своих очертаний, окрасившись при этом в нежно-розовые тона. Однако что-то в сон клонит. Надо этим воспользоваться и вернуться в свой дом. Утро вечера утреннее. — Ну, показывай, что принес, стал, — начал с порога свое обычное Сидорович, но осекся. Не сказать, чтобы он сильно удивился моему появлению, но брови поползли наверх, и торговец пробубнил. — Не ожидал тебя увидеть. Вот и пойми, то ли не ожидал совсем, уже записав в покойники, то ли не ожидал так рано. — Мне бы нарисовать, как до лесопилки дойти. Сидорович ничего не ответил, а, оттопырив губу, достал из ящика листок с отпечатанным текстом на одной стороне и принялся чертить огрызком простого карандаша. Получив желаемые каракули, я, не мешкая, смылся из логова торговца, пока тот не содрал с новичка за самодельную схему десяток другой деревянных. К слову, для меня до сих пор остается загадкой, откуда в зоне столько советских купюр, да еще в таком хорошем состоянии. Рисует их тут кто-то, что ли? Лесопилка была не просто заброшена, а заброшена. Я и не заметил ее сразу. Несколько поросших травой холмиков и куча металлолома, увитого плющом. Да и ту обнаружил, только споткнувшись о станину развалившейся пилорамы. Химик, привлеченный моим шумным вторжением в свои владения, стоял возле входа в свою нору и, вытирая левую руку, опрожженный в нескольких местах зеленый резиновый фартук, пристально наблюдал за мной. Возникла неловкая пауза, и я, не придумав ничего более умного, брякнул. — Здрасте! — А я думаю, что за псевдоплоть ломится через заросли? — вместо ответного приветствия проскрипел химик. — Случайно забрел или по делу? — Голос его был таким же отвратным, как и внешность. В натуре химик казался лет на 20 старше, чем на фотографии. По краям заметно увеличившейся лысины на его голове торчали воистину мефистофелевские рожки из скрученных засаленных волос. Каждую щеку украшали по две глубоких морщины, левая пара которых была перечеркнута корявым синюшным шрамом. Наверное, след от неудачного опыта. Поджатые тонкие бледные губы придавали его физиономии презрительно заносчивое выражение. Левое ухо торчало в сторону сильнее правого, а на кадыке, выступающем из тонкой цыплячьей шеи, красовалась огромная красная бородавка с тремя волосками посередине. Воистину, фотограф был мастером. Ему удалось не только скрыть нескрываемое, но и кое-что приукрасить. — Я от Матвея, — выпалил ровно то, что велел мне Сидорович, и на всякий случай, впрочем, запоздало уже, нащупал обрез под курткой. — А, ну заходи тогда, — химик осклабился, явив миру свои черные зубы. Только теперь я заметил, что правую руку он все это время держал на расстегнутой кобуре. Этот самый Матвей, скорее всего, был для химика авторитетом, потому что поверитель реагентов и реактивов сразу расслабился, повернулся ко мне спиной и, даже не пригнувшись, вошел в низенький дверной проем своей землянки-лаборатории. Более удобного момента могло и не быть, и я, недолго думая, схватил его левой рукой за шиворот, а правой потянулся к кобуре. Не знаю, в чем была моя ошибка, может, напрасно мысленно уже прикидывал, чего бы еще выцыганить у Сидоровича за живой товар, может, недооценил этого хлипкого мужичонку, только химик вентилятором выкрутился из моего захвата и моментально исчез из поля зрения. В следующий момент я уже сложился пополам от удара ботинком в пах, а затем прямо в лоб прилетело что-то тупое и тяжелое. Тот, кого больно и с последствиями били по голове, знает, что последующее пробуждение чем-то похоже на хмурое утро после хорошей пьянки. Тот же звон между ушей, те же мухи в глазах, и во рту словно кошки насрали. Резких движений делать не рекомендуется, иначе проснутся церковные колокола и примутся лупить своими молотками изнутри вашей черепушки. Я и не дергался. Покосился на руки и ноги, целы ли, пощупал ребра, нормуль. А вот на лбу корка спекшейся крови. Значит, ни по одной детали организма, кроме моей никчемной головы, не били. Уже хорошо. Ну, тот удар ниже пояса не в счет. К тому же инструмент, в отличие от башки, не болит. Огляделся. Вокруг на столах и многочисленных полочках стоят колбы, реторты и еще какие-то незнакомые сосуды, наполненные жидкостями всех цветов радуги. Значит, здесь и выполнял химик всякие частные заказы. А почему у него прикрышки из парочки амбалов не было, а? Всем был полезен и не ждал ничего плохого. Тогда кому помешал? И кто втянул в это дело Сидоровича, вместе с ним и меня? — Ага, думать начал. А раньше этого сделать было нельзя? Осторожненько встал и шагнул к выходу. — Умыться бы. Вот и умывальник. Сунуть руку. А если польется какая-нибудь зеленая гадость? А воспользуюсь-ка вот этими перчатками. Нет, прозрачная водичка и не пахнет вроде. Уф, сразу полегчало. И малинового перезвона в голове не случилось. Все-таки хорошо, что рассечение. Слышал где-то, если с рассечением, то и без сотрясения мозга такие манипуляции с черепом обходятся. Вот пить из-под крана я не стал. Нащупал флягу на поясе. Ее, в отличие от обреза и патронов, химик у меня не изъял. И где мне теперь его искать? На кордон, не выполнив заказ и профукав авансированные обрезы патроны, я не вернусь. Это понятно. Непонятно, что делать дальше. Осмотреть тут все как следует, что ли? Вдруг зацепка какая появится? После полутора часов копания в ящиках с кулечками и пузырьками, пересмотрев ворох бумаг с непонятными загогулинами и табличками, уже было совсем впал в отчаяние, когда обратил внимание на куртку с эмблемой долга на рукаве. Даже странно, что она так далеко от базы долговцев делает. Ведь просто так по зоне в своей форменной одежке ни один сталкер ни из одного клана не шастает. На своих базах в карауле или большой толпой в рейдах — это да. Но какой такой рейд долга может быть возле самого кордона? Странно все это. Куртка хоть и не зацепка, но, возможно, и ниточка. Что ж, попробую потянуть. А вось и приведет она меня к химику. Отправляюсь на росток. Легко сказать, а вот сделать? Переть по зоне через незнакомые территории, когда из всего оружия лишь дуля в кармане? Его невозможно было не заметить. Тело сталкера лежало на камнях в неестественной для живого человека позе. Похоже, его тащили, но, видимо, кто-то или что-то спугнуло собравшегося сытно пообедать. А труп-то явно не первой свежести. Интересно, какая из местных тварей не гнушается падалью? Я даже этого не знаю, а поперся искать приключений на свою задницу. Посмотрим, может быть, у бедолаги хоть какой-нибудь ржавый нож завалялся. Совсем без оружия у меня нет шансов против тех, кто любит свежатинку. Оба-на! Кобура на ремне, а в ней пистолет. Кажется, этот украинский, как его там, Форт? И совсем не тронутый временем. Так, что тут у нас еще? Две запасные обоймы, аптечка с просроченными лекарствами и, о чудо, деньги, советские рублики. Совсем немного, но на пожрать хватит. Это уже совсем другое дело. Только непонятно, лежит у покойник вроде у самой тропы, лежит давно, а никто его болезного до сих пор не обшмонал. Подумав немного, стащил с покойника и берцы. Ему они уже без надобности, а со своими ботами я рискую остаться совсем без ног. А вот изодранный рюкзак с бурыми потеками брать не стал, побрезговал. Поэтому весь доставшийся в наследство скарб рассовал по карманам и отправился в сторону бывшего завода «Росток», прокидывая подозрительные места на тропе болтами и гайками из своего заметно увеличившегося запаса. И хоть на этот раз Сидоровича с его топографическими талантами под рукой не было, потертая карта, купленная по дешевке еще там, на большой земле, была способна задать хотя бы правильное направление. Я бы с ней и вчера за периметр не умотал, если бы не положился на свою интуицию, которой нет. Наверное, мне просто везло в это утро, но ни одна злобная тварь не явила свое личико. Все попавшиеся по дороге аномалии я засекал еще издалека и болты в них швырял, только чтобы подурачиться. Лес с двумя аленькими болотцами прошел легко и быстро. Где-то по левую руку осталась легендарная свалка с ее полезными, но жутко фонящими кучами мусора. Все хорошо, вот только жрать хочется зверски. Со вчерашнего дня ведь во рту конь не валялся. Хоть и говорят, что лес прокормит, но только не этот. Всякие грибки и ягодки у меня доверия не вызывали, несмотря на правильность своих форм и крупные габариты. А дичь тут, как известно, сама охотится на человека, а не наоборот. Одним словом, злой, голодный и усталый вышел на опушку, и вот тут-то мое везение кончилось. То есть совсем. Не успел сделать и трех шагов по краю оврага, перепрыгнув до этого вонючий ручей на его дне, как слева сзади раздалось таинственное «пук-пук-пук». Поначалу и не понял, что это было. Врубился только, когда после повторного «пук-пук-пук» посыпались ветки у меня над головой. «По мне же стреляют, мать вашу!» Мутная водица зловонного ручья с радостью приняла мое впалое пузо, а чуть поодаль и еще что-то совсем неинтересное, округлое и ребристое. Бабах! По перепонкам ударил воздух, а по заднице комья земли. Этак они меня совсем с дерьмом смешают, и не узнаю, почем у этого химика нынче синтетический героин. Рванули. Да что такое? Вот и лес этот со злодеями заодно, за штаны своими сучьями хватает, больно бьет корягами по лодыжкам и норовит залепить глаза жухлой листвой, а еще в рот компот паутины насовал, не отплюешься. Хотя нет, поторопился я на мать природу наезжать. Преследователям моим тоже не сладко приходится. Вот кому-то пнем под ножку подставила. Горемыка кубарем на дно оврага скатился, да, прямо в трамплин, словно из катапульты обратно полетел, только уже частями. Батюшки! А я там совсем рядом задницей вихлял, изображая водолаза-пластуна. Да и тут не санаторно-курортная зона. Чуть правее ловушка в 1000 вольт между двух столбиков сверкает, а прямо по курсу мелкие листочки хоровод водят. Не иначе карусель. Слева же за мертвыми черными стволами зеленоватый туман висит над болотом с чрезмерным содержанием ведьмина студня в воде или недостаточным содержанием воды в ведьмином студне. Хрен его знает. А вот чего этот овощ не знает, так это того, как я между двух зеркал проскочил. Вон колышутся позади меня, потревоженные духом моих нестиранных 3 дня носков. Это с торца, да во время колебания зеркало их хорошо видно. Фас и анфас эту гадость не разглядеть. Кто зеркалом назвал, наверное, первый раз тоже сбоку увидел, поскольку всех наткнувшихся на эту аномалию с другой стороны больше не видел никто. Раз — и исчез человек. Во я попал-то! Неправильно все это. Одно хорошо, преследователи отстали. Как там? Было у отца 3 сына. Один налево пошел и не вернулся, другой направо пошел, чего-то там нехорошее нашел. Стало быть, мне прямо идти, ведь слева сплошная ведьмина топь, а справа электро. Ее, конечно, обойти не вопрос, заметил ведь уже, но эти дамочки поодиночке не гуляют, а данная особь еще и самая активная, трещит без конца, как настоящая леди на базаре. А если молчаливая попадется? Есть такие, тише воды, ниже, что самое опасное, травы, а сама как жахнет. Значит, придется с каруселью в русскую рулетку играть. Назад-то я через зеркала не пойду. Щекотки очень боюсь, и нервы у меня слабые. Дернусь и поминай, как звали. К тому же там, скорее всего, на привал устроились те, кто в меня стрелял. Небось, чаи гоняют и ждут, чем дело кончится. Какая из аномалий их грязное дело доделает. Но я на них зла не держу. Тоже поди, наемники, как и я. Меня по душу химика послали, а их по мою. Хотя, конечно, я почему-то наперед знал, что не убью этого Менделеева местного разлива. А надо было. Сейчас бы сидел в баре, дегустировал 5-звездочный клопомор и радовался жизни. Ну что, родная, потанцуем? Ого-го-го-го-го-го! Запузырила всеми цветами радуги карусель, принимая в подарок уже 2-ю гайку. Ух ты, моя толстушка, эко тебя разнесло. Одним боком валежник подталкивает, отчего-то сама электро и трещит, волнуется, а другим боком в студне купается. Вот оно, поле аномалий. Много слышал, а теперь и воочию довелось увидеть. Но вся беда в том, что Солюшена, прохождение по-нашему, на форуме никто не выложил. Да и где тут форум? У Господа Бога в домашней сетке разве что. А это значит, каная, думать придется самому. А я и придумал. Недаром, сидя на чоповском посту, не в 1 сотню кроссвордов селедку разного калибра заворачивал. Практика — великая вещь. Вон ту хиленькую сосенку сейчас прямо в ведьмин студень завалим, и пока она будет падать, поверху пробежим. Сказано, сделано. Всего-то 10 кровавых мозолей и сломанный трофейный нож. Однако, когда бежал по стволу этой сосенки, угораздило меня представить, что там за этой каруселью творится. Воображение вмиг нарисовало мощный трамплин в бесконечном движении, сношающий парочку электр, или электр, или электров, стайку любопытных воронок вокруг и одну уснувшую от скуки жарку позади всего этого. И так захорошело мне от этой мысли, что я едва не попробовал мыском зеленоватую гладь студня. Ну, знаете, как...